принцип непременно отличается и некоторой таинственностью. Человек есть тайна, не только в том смысле, как об этом говорится у Достоевского, то есть не только потому, что сам не знает, какие у него права и обязанности в этом мире, но и потому, что утверждает за собой определенное, единственное место в нем. Тут прямое сходство между всеми нами, сколь бы ни были мы различны. Существует понятие о людях открытых и закрытых, но это совсем не то, о чем я говорю. Разница между открытым и закрытым человеком, как я понимаю, та, что первый прямо высказывает свою мысль или свое мнение, а второй прибегает ко всякого рода уловкам, чтобы сказать не совсем то или же совсем не то, что он думает. Под таинственностью же человека, видимо, следует подразумевать прежде всего оригинальность его мышления. Пушкин говорил о гении, что он схватывает истину с первого взгляда, а истина, добавляет он, сильнее царя. У Пушкина и цари поднимаются до понимания этого. Высоко отзываясь о драме Погодина «Марфа посадница», Пушкин особенно выделил в ней образ Ивана Грозного, сказавшего: «Что Господу угодно да свершится, спокоен я, исполнив подвиг свой». Пушкин знал, во что обошлось России правление Грозного, и тем не менее ценит в Грозном человека сильной воли и знающего, чего он добивается, потому и чуждого какой-либо двусмысленности в своем поведении, значит, готового нести полную ответственность за свои деяния. А вот слова Пушкина о поэте Боротынском, которого он относит к числу отличных наших поэтов. «Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему правильно и независимо, между тем, как чувствует сильно и глубоко». Казалось бы, что общего между Грозным, если брать его даже в наиболее выгодном для него аспекте, и Боротынским? Пушкин же устанавливает известное сходство между ними, как людьми, отдавая, говоря его же словами, каждому свое, оба думают и поступают, как только им положено. Каждый действует на свой страх и риск, не боясь последствий, к каким приведут их деяния. И в этом тайна характера того и другого. Потому что думать и поступать на свой лад значит всякий раз обнаруживать себя неожиданным образом для других, выявлять свою глубокую самостоятельность по отношению к ним. Неудивительно, что Пушкин сам не подходил ни под какую общую мерку. Потому был загадкой и тайной для своих ближайших друзей, в их числе и для Вяземского, который однажды так написал о Пушкине Александру Ивановичу Тургеневу. Бенкендорф, говоря о Пушкине, сказал, что он, Пушкин, называет меня своим демоном, что без меня он кроток. Ты знаешь меня и Пушкина. Есть ли во мне мефистофельство? И будь было бы Пушкин такой ли человек, чтобы признаться, что есть в людях ключ, способный его заводить? Похоже ли подобное признание на самолюбие Пушкина? А между тем такой нелепый слух, одна из заповедей жандармских, до меня дошедших. Иначе сказать... Пушкин осуществляет себя, руководствуясь условиями бытия, а не быта. Однако тем больше интерес проявляя к быту. Давно пора, по-моему, сознаться, что мы неправомерно возвели каменную стену между такими понятиями, как жизнь и житие, быт и бытие, тайна и самобытность человеческого характера. Все мы живем и в этом смысле одинаковы. Но живем по-разному, следовательно, и не схожи друг с другом. Тогда как одни поднимаются на уровень бытия, другие погрязают в быти, растворяются в повседневности, забывая о своем высоком человеческом назначении. Никому из нас не запрещено быть, а не просто отбывать свой срок. Но быть, значит, прежде всего быть собою.